Не прошло и суток после обсуждения на военном совете новых мер по повышению боевой готовности войск, как поступила телеграмма из Москвы. Генеральный штаб запрашивал, на каком основании части укрепрайонов получили приказ занять предполье. Такие действия могут, дескать, спровоцировать немцев на вооруженные столкновения. Предписывалось это распоряжение немедленно отменить. Телеграмма огорчила командующего, ведь это была его инициатива, а теперь он должен отменить ранее отданный приказ. А из войск поступали новые тревожные сообщения. Мой старый сослуживец по коннице генерал Писаревский, начальник штаба 5-й армии, прилетел в Киев. Его без промедления заслушали Керпонос, Вашугин и Пуркаев. Писаревский доложил, что немцы с каждым днем усиливают свою группировку. Особенно настораживает то, что фашисты начали убирать все инженерные заграждения, установленные на границе. Сейчас они лихорадочно накапливают снаряды и авиабомбы, причем складывают их прямо на грунт, значит, не рассчитывают на долгое хранение. Нападение можно ждать с минуты на минуту. А наши войска пока находятся на местах постоянного расквартирования. Для того, чтобы занять подготовленные вдоль границы оборонительные позиции, понадобится минимум день, а то и два. А даст ли нам противник столько времени? Свой доклад об обстановке начальник штаба армии закончил вопросом. Не пора ли объявить боевую тревогу войскам прикрытия госграницы? Керпонос нахмурился, сказал, что всецело разделяет опасения командования армии. На границе действительно беспокойно, и военный совет округа примет все зависящие от него меры. Но объявлять боевую тревогу сейчас нельзя, однако надо серьезно подумать о том, чтобы дивизии первого эшелона армии подтянуть поближе к государственному рубежу. В заключении командующий высказал уверенность, что в Москве все знают и в нужный момент нас предупредят, дадут команду. Пока, видимо, такой момент еще не настал. Но мы понимали, что этот момент близится. В тот же день поступило донесение начальника штаба 26-й армии Варенникова. Полковник докладывал, немцы подготавливают исходное положение для наступления. В Москве, безусловно, обстановку по ту сторону границы знали лучше нас, и наше высшее военное командование приняло меры. 15 июня мы получили приказ начать с 17 июня выдвижение всех 5 стрелковых корпусов 2-го эшелона к границе. У нас уже все было подготовлено к этому. Мы еще в начале мая по распоряжению Москвы провели значительную работу. Заготовили директивы корпусам, провели рекогносцировку маршрутов движения и районов сосредоточения. Теперь оставалось лишь дать команду исполнителям. Мы не замедлили это сделать. На подготовку к форсированному марш-маневру корпусам давалось от 2 до 3 суток. Часть дивизии должна была выступить вечером 17 июня, остальные на сутки позднее. Они забирали с собой все необходимое для боевых действий. В целях скрытности двигаться войска должны были только ночью. Всего им понадобится от 8 до 12 ночных переходов. План был разработан детально. 31-й стрелковый корпус из района Коростеня к утру 28 июня должен был подойти к границе вблизи Ковеля. Штабу корпуса до 22 июня надлежало оставаться на месте. 36-й стрелковый корпус должен был занять приграничный район Дубно-Козин-Кременец к утру 27 июня. 37-му стрелковому корпусу уже к утру 25 июня нужно было сосредоточиться в районе Перемышляны-Брежжаны-Дунаюв. 55-му стрелковому корпусу, без одной дивизии, оставшейся на месте, предписывалось выйти к границе 26 июня, 49-му к 30 июня. Чтобы гитлеровцы не заметили наших перемещений, районы сосредоточения корпусов были выбраны не у самой границы, а в нескольких суточных переходах восточнее. Для контроля за организацией марша военный совет потребовал послать в каждую дивизию представителей оперативного отдела штаба армии. Но их просто не хватило бы, потому пришлось привлечь офицеров из других отделов. Работы нам все прибавлялось. Мы вносили необходимые изменения в планы прикрытия границы, готовили карты по основным операционным направлениям, описание маршрутов, изучали и обобщали корпусные и армейские рекогносцировочные материалы. А тут еще прием и размещение двух армий, переброска корпусов границы. Все это вынудило повторить генералу Пуркаеву мою давнишнюю просьбу об увеличении состава оперативного отдела. Присутствовавший во время разговора генерал Антонов покачал головой. «Эх, Иван Христофорович, где там увеличивать? Говорят, генеральному штабу приказано в двухнедельный срок наметить новое сокращение штатов центрального и окружных аппаратов на 20%. Так что и ты прикинь, с кем тебе расставаться». «Где этот приказ?» — раздраженно спросил Пуркаев. «Сегодня или завтра мы его получим», — спокойно ответил наш специалист по организации и мобилизации. «Вот когда получим, тогда и будем думать». Помолчав, Пуркаев добавил: «А оперативный отдел я не позволю сокращать. Ищите единицы за счет других отделов». Оставалось радоваться, что хоть сокращать-то начальник штаба запретил. Приказ этот мы так и не успели выполнить, началась война. И мне впоследствии стало казаться, что просто не могло быть такого приказа за неделю до начала боев. Работая над этой книгой, я решил проверить, не подвела ли меня память. Оказалось, что приказ все-таки был. Как только директивы о выдвижении корпусов границы дошли до исполнителей, посыпались вопросы и просьбы. Первым позвонил Пуркаеву командир 55-го стрелкового корпуса. Он спросил, как быть с теми подразделениями, которые находятся на сборах по подготовке парашютистов, и посылать ли, как предусмотрено планом, туда же еще три батальона. Пуркаев переговорил с командующим и только потом сказал мне: «Сообщите командиру корпуса, все отсутствующие подразделения немедленно вернуть и больше на сборы не отсылать ни одного батальона». Впоследствии я узнал, что находившиеся на сборах подразделения так и не успели к началу войны возвратиться в свой корпус. Телефон у начальника штаба не переставал звонить. Одни просили вернуть в корпус части, взятые командованием на выполнение различных заданий. Другие — ускорить возвращение артиллерии с полигона. Третье – пополнить транспорт. Все наши учебные, хозяйственные и строительные планы были рассчитаны на мирное время. Сейчас надо было срочно вносить коренные поправки. Но не все мы могли сделать без разрешения Москвы. В эти тревожные июньские дни мне особенно запомнилась одна встреча. С головой погрузившись в работу, я и не заметил, как кто-то зашел в мой кабинет. «Здравствуй, товарищ полковник!» — услышал я вдруг звучный веселый голос. Оторвав взгляд от карты, увидел перед собой своего старого знакомого. Это был генерал-лейтенант Иван Степанович Конев. Впервые судьба свела нас еще в 1927 году в Гурзуфском санатории, где мы довольно близко познакомились. Мой новый товарищ отличался прямолинейным характером и остроумием. Он много читал, уделяя этому каждую свободную минуту. Много говорили мы с ним тогда о волновавших нас проблемах армейской жизни. В результате этих бесед у меня создалось об Иване Степановиче мнение как об оригинально и творчески мыслящем командире, который был не только большим знатоком тактики, но и хорошим методистом боевой подготовки войск. Я подметил у Конева какое-то особое умение различать в развитии военного дела ростки нового, прогрессивного. Все шаблонное вызывало в нем крайнее раздражение. И тут уж даже дружеское расположение не спасало от резкой критики. Мы как-то легко подружились. Этому способствовало, конечно, и то, что наши служебные интересы во многом совпадали. Оба тогда командовали полками. Несколько лет спустя мы встретились в стенах Академии имени Фрунзе. Хотя я учился на основном факультете, а он на особом, мы находили время для дружеской беседы. После учебы наши пути снова разошлись. Я с интересом следил за быстрым продвижением Ивана Степановича по службе и искренне радовался его успехам. Накануне войны он уже командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, основная часть которых и составила нашу новую 19-ю армию. Конев был назначен командующим этой армией. Но я совсем не ожидал, что так скоро увижу его здесь, в Киеве. Поговорить хотелось о многом, но оба были очень заняты. Иван Степанович попросил ознакомить его с обстановкой, сложившейся в округе. Я пригласил полковника Бондарева. Он рассказал о положении по ту сторону границы, я все, что мне было известно, о состоянии дислокации войск округа. Конев остался доволен. «Ну, спасибо, что просветили», — сказал он. «Теперь можно и в свою армию ехать». Голос его звучал по-прежнему бодро. Он протянул на прощание руку. «Всего наилучшего, Иван Христофорович. До встречи». Не думали мы тогда, что следующая наша встреча будет не скоро. Я со штабом округа выйду в Тарнополь, а Иван Степанович с его армией перебросит на Западный фронт. Наш замечательный артиллерист Николай Дмитриевич Яковлев уехал в Москву принимать руководство делами главного артиллерийского управления. На его место в середине июня прибыл генерал-лейтенант Михаил Артемьевич Парсегов. У нас его знали немногие. Генерал Кирпонос и корпусной комиссар Вашугин были знакомы с ним по совместной службе в войсках Ленинградского военного округа. Мне довелось в начале 30-х годов вместе с Парсеговым, молодым в то время командиром артиллерийского полка, учиться в военной академии имени Фрунзе. После этого мы не виделись. Жизненный путь этого 42-летнего генерал-лейтенанта был удивительно похож на жизненный путь большинства крупных военачальников Красной Армии. Парсегов родился в крестьянской семье в Нагорном Карабахе, подростком пошел работать на хлопкоочистительный завод в городе Андижане, 19 лет связал свою судьбу с большевиками, в гражданскую воевал в Средней Азии. Университеты свои он прошел в Красной Армии. Цепкий ум и редкая память помогли ему стать хорошим артиллеристом. К 30 годам Парсегов уже командовал дивизионом, а затем артиллерийским полком. Потом общевойсковая академия, после нее снова артиллерийский полк, а вскоре стремительный взлет. Его назначают начальником артиллерии Ленинградского военного округа. Во время Советско-финляндской войны Михаил Артемьевич возглавлял артиллерию 7-й армии, после опять вернулся в округ, а оттуда в Москву, на пост генерал-инспектора артиллерии Красной Армии. 3 года на высших должностях в артиллерии дали Парсегову много. Это уже был командир с широким оперативным кругозором, смелый и быстрый в решениях. Утром 19 июня я докладывал Пуркаеву сведения о движении наших корпусов к приграничной зоне, когда в кабинете появился Парсегов со своим начальником штаба и начальником артиллерийского снабжения. Чинная тишина кабинета Пуркаева сразу нарушилась. Худощавый, стройный, очень подвижный, Парсегов с порога громко и весело поздоровался с хмурым нашим начальником, подошел к нему, резко и энергично потряс его руку. Затем он стремительно приблизился ко мне, быстро протянул свою маленькую бронзовую от загара руку. Карие глаза светились улыбкой. «Здравствуй, Иван Христофорович! Вот и снова судьба свела нас!» Не выпуская мою ладонь из своих цепких пальцев, Парсегов, обернувшись к начальнику штаба, воскликнул. «Смотри, товарищ Пуркаев! Земляка, понимаешь, встретил! Вот не ожидал!» С размаху, словно в седло, опустился в кресло, аккуратно поправил золотую звездочку на груди. Звание Героя Советского Союза он получил за боевые подвиги при прорыве линии Маннергейма. Разгладил маленькие темные усики. Ну, какие вопросы к нам? В течение всей этой оживленной сцены с лица Пуркаева не сходило присущее ему выражение олимпийского спокойствия и холодной вежливости. Неторопливо и сухо начал он излагать суть дела. Стрелковые корпуса, выдвигавшиеся к границе из-за недостатка транспорта, везли с собой крайне ограниченное количество боеприпасов. Как пополнить запасы? Парсегов воскликнул: «Карту!» Начальник штаба артиллерии протянул сложенный лист. Парсегов быстро развернул его, некоторое время внимательно разглядывал, хмуря тонкие черные брови и безмолвно шевеля губами. Поднял голову. «Основные наши артиллерийские склады размещаются на линии, куда следуют войска. С выходом корпусов в назначенные районы они получат боеприпасы. Командующий округом считает, что желательно не менее половины боевого комплекта артвыстрелов подвести еще до прихода корпусов», — заметил Пуркаев. Парсегов вопросительно посмотрел на начальника артиллерийского снабжения. «Постараемся», — сказал тот. «Не постараемся, а выполним», — твердо заверил Парсегов. «И еще», — сказал в заключении Пуркаев, — «большая просьба к вам, товарищ Парсегов, лично проследить за тем, чтобы вся материальная часть артиллерии, оставшаяся сейчас на постоянных квартирах из-за отсутствия средств тяги, в ближайшее время была переброшена в корпуса. Для этой цели мы выделим в качестве тягачей оставшиеся автомашины из окружного автомобильного полка. Если не хватит, то остальное нужно немедленно перебрасывать по железным дорогам». «Хорошо сделаем», — столь же решительно заявил начальник артиллерии. И так же стремительно, как и вошел, он покинул кабинет. А его громкий, резкий, с восточным акцентом голос некоторое время еще доносился из коридора. Забегая вперед, должен сказать, что Парсегов выполнил свое обещание, быстро организовал подвоз боеприпасов в намеченные районы сосредоточения стрелковых корпусов. Нарастал поток тревожных донесений из армии. Среди запросов, полученных 19 июня, мне запомнилась телеграмма нового командующего 12-й армии генерала Понеделина. Он спрашивал, в каких случаях зенитная артиллерия может открыть огонь, если немецкие самолеты вторгнутся в наше воздушное пространство. Генерал Кирпонос приказал начальнику штаба ответить так. Огонь можно открывать, а если будет дано особое распоряжение военного совета округа. Б. При объявлении мобилизации. В. При вводе в действие плана прикрытия, если при этом не будет особого запрещения. Г. Военному совету 12-й армии известно, что мы огонь зенитной артиллерии по немецким самолетам в мирное время не ведем. Этот ответ – еще одно убедительное доказательство, что советская сторона всячески старалась избежать вооруженного конфликта, не дать гитлеровцам малейшего повода для нарушения договора о ненападении, хотя и предпринимала все более решительные меры на тот случай, если конфликта избежать не удастся. В то же утро из Москвы поступила телеграмма Жукова о том, что народный комиссар обороны приказал создать фронтовое управление и к 22 июня перебросить его в Тарнополь. Предписывалось сохранить это в строжайшей тайне, о чем предупредить личный состав штаба округа. У нас уже все было продумано заранее. По нашим расчетам, все фронтовое управление перевести автотранспортом было не только трудно, но и слишком заметно. Поэтому было решено использовать и железную дорогу. Командующий округом приказал железнодорожный эшелон отправить из Киева вечером 20 июня, а основную штабную автоколонну в первой половине следующего дня. «А как насчет войск?» – спросил я у начальника штаба. «Пока поступило распоряжение лишь относительно окружного аппарата управления. А вам нужно, не теряя времени, подготовить всю документацию по оперативному плану округа, в том числе и по плану прикрытия госграницы, и не позднее 21 июня поездом отправить ее с надлежащей охраной в генеральный штаб. После этого вместе со своим отделом выйдите следом за нами на автомашинах, чтобы не позднее 7 часов утра 22 июня быть на месте в Тарнополе». Я, естественно, выразил удивление, что командование выезжает на командный пункт без оперативного отдела. Ведь случись что, оно не сможет управлять войсками, не имея под рукой ни офицеров-операторов, ни специалистов скрытой связи. Но предложение оставить со мной 2-3 командиров, а остальных во главе с моим заместителем отправить одновременно с военным советом, не было одобрено Пуркаевым. К утру 22 июня оперативный отдел будет, мол, уже в Тарнополе, а до этого вряд ли он потребуется. «Так что все идет по плану», — нетерпеливо махнул рукой генерал, давая понять, что нечего тратить время на разговоры. Вечером 20 июня мы проводили отправлявшихся поездом, а в середине следующего дня уезжавших на автомашинах. Невозмутимое спокойствие командования округа, деловитость и четкость при формировании и сборах в дорогу аппарата фронтового управления подействовали на всех благотворно. Особой тревоги никто не проявлял. Кое-кто из административно-хозяйственного аппарата высказывал даже надежду, что это плановый выезд учебного порядка, что не позднее следующей субботы все возвратятся в Киев. В субботу мы закончили отправку всех срочных документов в Москву. К подъезду штаба округа подкатило несколько автобусов и грузовых машин. Красноармейцы и командиры быстро погрузили документы, карты, столы, стулья, пишущие машинки. Работали весело, слышались шутки, смех. Был теплый вечер. Из тенистых парков и скверов веяло благоухающей свежестью. Киевляне возвращались с работы, всюду царило оживление. Ни у кого и мысли не возникло, что каких-нибудь 10 часов отделяют от рокового мгновения, когда внезапно прервется мирное течение жизни и прозвучит ужасное слово «война». Было еще светло, когда наша колонна пересекла людные городские кварталы и выбралась на Житомирское шоссе. Я ехал на легковой машине в голове колонны. Бегло просмотрел газеты, в которые так и не удалось заглянуть днем. На страницах совершенно не было пока ничего тревожного. И все же на душе было беспокойно. Видимо, потому что я и мои помощники знали значительно больше, чем сообщалось в газетах. Не успели мы доехать до Житомира, как послышались прерывистые сигналы следовавшей за мной автомашины. Я приказал шоферу свернуть на обочину и остановиться. Выяснилось, несколько автомашин остановились из-за различных неисправностей. Еще несколько раз в течение ночи приходилось останавливать колонну. Непредвиденные задержки срывали график марша. Назревала угроза, что к 7 часам утра я не сумею привести свою автоколонну в Тарнополь. Привитое в армии стремление к точному выполнению приказа не позволяло мириться с этим. К тому же всю ночь мучила мысль, что на рассвете может разразиться война. Приказываю ускорить движение. Рассвет застал нас неподалеку от Бродов, небольшого утопающего в зелени украинского местечка. Здесь мы сделали очередную 10-минутную остановку. У каждого автобуса или грузовика меня встречал старший по машине и докладывал. Все в порядке, товарищ полковник. Возвратившись в голову колонны, я собирался уже подать сигнал вперед, как вдруг в воздухе над Бродами послышался гул. Все подняли головы, вглядываясь в небо. Мы знали, что здесь у нас аэродром, на котором базируются истребители и штурмовики. Что-то рано наши летчики начали свой трудовой день. Но послышались гулкие взрывы. Земля под ногами вздрогнула. Кто-то закричал: «Смотрите, смотрите, пожар!» За Бродами поднимались клубы дыма. Наметанный глаз автомобилистов определил. Загорелся склад с горючим. Все замерли в тревожном молчании. Обожгла мысль: неужели война? Последние сомнения покинули нас, когда мы увидели самолеты с черной свастикой на фюзеляжах. Освободившись от бомб, они разворачивались над нами. Три вражеских бомбардировщика оторвались от строя и ринулись на нас. Люди бросились в рассыпную и залегли в кюветах. Лишь некоторые водители упорно возились со своими машинами. Фашистские самолеты дважды на бреющем полете пронеслись вдоль колонны, поливая ее пулеметным огнем. Выяснив, что пострадали всего два человека, я распорядился быстро оказать им необходимую помощь и трогаться в путь. Не оставалось никаких сомнений, что война ступила на нашу землю. Мозг сверлила мысль, что происходит сейчас на границе. Ведь даже большинство соединений прикрытия было рассредоточено в значительном удалении от государственного рубежа, а корпуса второго эшелона находились от него в 250-300 километрах. Удастся ли задержать врага? Иначе от мобилизования корпусов второго эшелона будет сорвано, и им придется вступить в сражение в их нынешнем состоянии с большим некомплектом в живой силе и технике. Все это я смогу узнать только в Тарнополе. Мы поспешили туда, уже не обращая внимания на отставшие от колонны отдельные автомашины. С этого часа начался мой долгий путь военных испытаний.